Насколько я понял, миссис Бейсон, вам нежелательно, чтобы Грейбу стало известно, что вы заинтересованное лицо. Именно так, господин адвокат. Что до остального, действуйте, как посчитаете нужным. Только не подавайте вида, что вы готовы платить процент, иначе он будет вас кормить обещаниями, а сам тем временем свяжется с Фрэнком Оксманом и натравит вас друг на друга. Как видите, дело совсем непростое, но я не сомневаюсь, что если кто и сможет справиться с этими прохвостами, то только вы. — А вы не думаете, что Грейб уже связался с мистером Оксманом? — Пока еще нет. Какое-то время Мейсон изучал рисунок ковра на полу кабинета, потом поднял глаза и улыбнулся. — Ну что ж, я согласен. Миссис Бейсон достала из сумочки пачку 100-долларовых купюр. Вот деньги, которые вы заплатите за расписки. Остальные на покрытие накладных расходов. Нет-нет, расписка мне не нужна. Сделана недовольный жест, заметив, что Делла-стрит собирается заполнить квитанцию. Репутация мистера Мейсона хорошо известна. Она блоково улыбнулась. К счастью, вы не сможете сказать того же обо мне, господин адвокат. До свидания. Глава вторая. Засунув пальцы в проймы жилета, Мейсон в ожидании расхаживал из угла в угол. Наконец раздался долгожданный условный стук в дверь, ведущую в кабинет непосредственно из коридора. Один громкий удар, четыре тихих и вновь два громких. Делла-стрит встала и открыла дверь. — Привет, красотка! — дружески улыбнулся секретарше, высокий худощавый мужчина с выпученными глазами и несколько вытянутым лицом. — Привет, Пол, проходи, — сказал Мейсон. Ради бога, Перри! — усмехнулся Дрейк, закрывая за собой дверь. — Не говори, что ты взялся за новое дело. — Но ведь старое закончено, — пожал плечами Мейсон. — Не сидеть же без дела вообще. У тебя есть смокинг? — Ага, — усмехнулся детектив. — В моей инвентарной книге он значит средством конспирации. К чему ты это спросил? — Тебе известен человек по имени Сэмюэль Грейб? Ты говоришь об одном из содержателей горного дома? — Да. — Слышал о нем, но лично не знаком. Он содержит игорный дом на корабле «Рок изобилия». Судно стоит на якоре за пределами 12-мильной зоны. Полиция периодически пытается взяться за Грейба, но даже запреты, время от времени налагаемые на количество отплывающих к «Рогу изобилия» катеров, абсолютно ни к чему не привели. — Что тебе известно о нем, Пол? — Крепок, как сталь, и равнодушнее камни. Он неплохо поставил дело и, говорят, недурно зарабатывает. Если хочешь, могу навести о нем справки. Не стоит. Дело вот в чем. Одна замужняя дама по имени Сильвия Оксман выдала Грейбу несколько долговых расписок на общую сумму 7500. Сейчас у миссис Оксман нет денег, чтобы выкупить их, а ее супруг готов выложить за них кругленькую сумму, лишь бы заполучить эти документы. Вот все, что известно мне, и, соответственно, все, что следует знать тебе. Если Грейб решил перепродать расписки мужу, — заметил Дрейк, — насколько я понимаю, не в наших силах остановить его, если смотреть на это исключительно с точки зрения закона, Пол, — усмехнулся Мейсон, — то ты, разумеется, прав. — Догадываюсь, что у тебя уже есть какой-то совершенно безумный план, Перри, — сказал Дрейк. — Если мы его осуществим, дело кончится одним из двух. Или нам очень повезет, и мы сумеем избежать тюрьмы, или же не повезет, и в таком случае мы перейдем на содержание государства, а то и вообще станем покойниками. Уволь меня, пожалуйста, Перри, я не играю в такие игры. — Послушай, Пол, — терпеливо сказал Мейсон. Ведь нет ничего противозаконного в том, чтобы человек под любым именем, какой ему понравится, положил в банк некую сумму денег, если, естественно, в этом нет никакого мошенничества. Так вот, я прошу тебя всего лишь поехать в какой-нибудь банк, где тебя не знают, и сделать там вклад на $1000 с регистрационной подписью на имя Фрэнка Оксмана. — Для чего тебе это надо? — подозрительно спросил Дрейк. — После этого, — продолжал адвокат, — мы с тобой отправимся в «Рок изобилия», и ты проиграешь пару сотен. Выпишешь чек на $500 и попросишь крупье принять его. Крупье, разумеется, пошлет чек Грейбу, чтобы получить у него разрешение. И Грейб сразу решит, что у него на борту Фрэнк Оксман, и что ему выпал прекрасный шанс с выгодой продать расписки. Он пригласит тебя в кабинет,